так, тихо», — положил руку ему на плечо, успокаивая брата и не давая истерить. «Все нормально. Возьми вещи и спускайся вниз в гостиную. Но, Гарри, сделай, что я тебе сказал. Все объясню, когда сделаешь это». Мгновенно переодевшись, сменив пирокинез на криокинез, спустился вниз, проверяя новые сообщения и раздумывая, стоит ли писать Майер, или пока подождать. Способности проснулись, но у меня нет уверенности в пробуждении системы. И вот еще что, если моя система не полная, а я передал ему урезанную версию систему, то насколько ослабленной она будет, что будет доступно, а что нет. Гарри с трудом сдерживался от бега, пока спускался вниз. Его трясло, причем достаточно сильно, а свет с палочки в руке выписывал такие фигуры, что у меня голова закружилась. Схватив его за руку, открыл барьер второго уровня, выставив его на 3 часа. Энергии было впритык, истощения избежать не получилось бы, так что пришлось немного энергии брать из ядра дома. «Мы, снова за здесь», — застучал зубами Гарри, осматриваясь, и начал чесаться. «Так, кажется, отголоски криокинеза еще появились. Меня тоже трясло от этого. Ага, только время другое. 1 к 2 часам. Присоединяйся к моей команде и иди за мной. До безопасного дома мы добрались бы достаточно быстро, если бы Гарри каждые 10 шагов не останавливался и не чесал бы то руки, то ноги. Кажется, это активировалась мутация. У меня было так же, когда появился навык оборот и тело слегка мутировало. Сейчас мне не было до боя, поэтому просто создал 2 клонов и отправил их на сбор опыта, а те, кто попадался на нашем пути, просто разлетались в стороны от телекинеза. «Да почему у меня все так чешется?» — воскликнул парнишка, когда, оказавшись в доме, он сполз по стеночке, с каким-то рычанием начав чесать шею. «Мои способности, что я передал тебе, проснулись, вот у тебя и меняется организм. Что? Когда это произошло?» Хотелось пошутить, но решил отложить это на потом. Тогда же, когда мы провели ритуал братания, просто проснулись способности лишь сейчас. А почему тогда не чешешься ты? Так мне не так уж и много передалось, организм почти не меняется. Ладно, у нас с тобой есть 6 часов, прежде чем вернемся назад, так что давай разберемся хотя бы частично. Ну что могу сказать, у тебя получилось обернуться, но, может, пора назад. Нам через 30 минут возвращаться, проговорил я, держа за шкирку самого настоящего рыжего лиса с черным мехом на голове и лапах, который смотрел на меня наглым взглядом и фыркал. Ну, братец, либо ты возвращаешься назад, либо я в таком виде подкину тебя в женскую душевую. Вспомни, что я сделал с Локхартом. Громкий фырк, и лис медленно превратился в Гарри Джеймса Поттера, с таким же наглым взглядом и лисьей ухмылкой. И почему именно лис? Спросил воздух, отпустив братца. Парнишка поднялся на ноги, отряхиваясь. «Сам меня так называл постоянно, чего возмущаешься?» «Я не возмущаюсь, а интересуюсь. Ну, хорошо хоть, что не волк. Значит, мутация действует по-другому. Сейчас Гарри был радостным, и даже активным. А что, тело не чешется, появилась легкость, будто сейчас воздух взлетит. Кстати, думаю, именно по этой причине ему и передался навык ночного зрения. Природа замечательно снабдила лисов для охоты, так как в их глазах есть особые клетки, которые отражают свет и удваивают яркость изображения. Прибавьте к этому отличный слух. Блайт, я только сейчас понял самое важное, что происходило со мной, когда в теле произошла мутация. У меня постепенно проснулся зверский аппетит, особенно, когда я использовал оборот. В виде человека голод проявлялся лишь тогда, когда я видел много еды. В других случаях это легко контролировалось. Становясь волком, я первое время ел почти постоянно, так что охота была очень частой у меня. А что мне делать с этим лисом? У него уже несколько минут желудок урчит. В реальном мире у нас 5 часов, а значит, до завтрака еще приличное время. Твоя мантия далеко спрятана. Не, она у меня с собой, ответил Гарри, достав из-за пазухи серебристую ткань. Отлично, тогда не убирай ее далеко. Отправимся в запретный лес. А, Алекс, ты что не слышал? А, ну да, ты же уснул. В общем, мадам МакГонагалл сказала, что теперь мы не выходим из гостиной без присмотра преподавателей. Послезавтра, вернее уже завтра, в школу прибудут авроры, что будут за нами присматривать. Так что выбраться мы не сможем. Хм, ну да, проблемы серьезные. Но, между прочим, в запретном лесу можно неплохо так перекусить. Так что выбирай сам, что мы будем делать. Либо ждать завтрака, либо отправимся на природу. Алекс, ты понимаешь, что ты предлагаешь? Пробраться мимо всего, что сейчас поставили для охраны, выбраться в лес, где, как говорил директор Дамблдор, очень опасно и обитают опасные существа. Ради того, чтобы поесть. Гарри пытался возмущаться, но вот глаза его выдавали с головой. Когда пойдем? Устало потерев глаза, я жалобно застонал. Мне придется запастись огромным количеством терпения, прежде чем он сможет контролировать себя. Ладно я, мне было легче, а вот ему. А как? Система подбросила квест. Сгенерирован редкий квест. Помогите брату освоиться в своей звериной ипостаси. Награда за выполнение. 2000 опыта, 5 очков навыка. Штраф за провал. Возможные проблемы. Даже знать не хочу, что за проблемы. Будем избавляться от них по мере появления. К примеру, как бы нам выбраться в лес? Разрешил проблему достаточно быстро. Два клона, один из которых находится под Хингигарри, отправлены в нашу комнату, занимая наши места. Сами же мы под мантией медленно двинулись к выходу. Почему я был под мантией с Гарри? Да потому что его постоянно несло вперед, а мне не хотелось, чтобы нас поймали, вот и приходилось его придерживать, а то еще наткнемся на нашего завхоза. Так, Гарри, превращаемся в зверей. Старайся держаться рядом, чтобы потом мне тебя по всему лесу не искать. Ты меня вообще слышишь? Гарри резко подпрыгнул, будто меня до этого меня не слышал. Увидев, что мой взгляд не предвещает ничего хорошего, он глубоко вздохнул и с трудом взял себя в руки, согласно кивнув. С трудом не завыв в голос, медленно превратился в волка, разминая лапы. О, да, всегда обожал это ощущение. Словно кожу сбрасываю, появляется легкость, будто сейчас взлечу. Хах, представляю картин. Летящий по небу волк, махающий хвостом. К тому времени, как мы повернули голову, рядом уже стоял мелкий лисенок. Ну, с учетом наших размеров, он был мелким. Если в нас было уже 143 сантиметра, то длина тела Гарри лиса где-то 50. Хвост мелкого вилял из стороны в сторону в явном нетерпении, поэтому мы фыркнули и резко двинулись с места в сторону лиса. Лис бежал следом, точнее даже не бежал, а несся, распластавшись над землей и вытянув полностью хвост. За мной лис никак не поспевал, так что пришлось снизить скорость и бежать рядом. Правда, была еще одна причина, почему мы держались рядом. Гарри лис слишком мелкий, пока еще слабый, и не способен противостоять тем, кто может на нас напасть. Так что наша цель – защитить их. Сама охота прошла достаточно спокойно. И если вы думаете, что в запретном лесу есть только магические существа, то глубоко заблуждаетесь. Здесь есть и обычные животные, только их тут не особо много. В основном тут кролики, а причина, почему они не перевелись, КХМ, так размножаются очень быстро. Так что, мы перекусили этими многочисленными животными, причем, должен признать, Гарри-человек быстро принял сущность Гарри-лиса, и уже через полчаса, понаблюдав за нами, уже со спокойной душой охотился сам. Зубы у них очень острые и перегрызали шеи кроликам только так. Ближе к 7 часам Гарри-лис, наконец, утолил голод и развалился под кустом с довольной моськой. Даже хвостом не вилял, так он объелся. Мы развалились под деревом, слегка дремали и одним глазом следили за мелким. Выполнен квест. Помогите брату освоиться в своей звериной ипостаси. Часть первая. Награда за выполнение. 2000 опыта, 5 очков навыка. Сгенерирован редкий квест. Помогите брату освоиться в своей звериной ипостаси. Часть вторая. Награда за выполнение. 3500 опыта, 7 очков навыка, 3 очка атрибута, усиление волчьей мутации. Штраф за провал. Возможные проблемы. Сгенерирован легендарный квест. Пробудить систему в Гарри Джеймсе Поттере. Награда за выполнение. Неизвестно. Штраф за провал. Нет. Продолжение банкета. Мысленно зарычали, и тут же обратились к лису. Возвращаемся в Хогвартс. Не хочу, жалобно проскулили нам в ответ, закрыв свою морду хвостом. Там нас снова не выпустят из гостиной, а на еду и уроки будут вести под конвоем. Не хочу. Если не вернемся, нас будут искать, и достанется еще сильнее, чем при возвращении из барьера. Вечером, если хочешь, снова отправимся на охоту. Точно. Лис даже морду поднял, смотря в нашу сторону. Даю слово. Еще 10 минут валяния, и, наконец, потянувшись, лис вернул облик человека. Весь в пыли, листьях, но с таким счастливым выражением лица. Правда, при взгляде на него, даже меня волка бросило в смех. Пришлось прятать морду под лапы, чтобы он не видел, но сдерживать смех не получалось. Что случилось, Алекс, ты в порядке? Спросил Гарри, увидев, как нас слегка трясет. Гарри, сделай милость, разберись со своим внешним видом, иначе я тебя сфоткаю и по всем Хогвартсу развешаю. Вернувшись в человеческий вид, я уже не сдерживался и смеялся, а посмеяться было над чем. Представьте Гарри, в обычной белой майке, серых штанах, с рыжим хвостом и черными лисьими ушами. Пока он себя не осмотрел, не мог понять, почему я смеюсь. Только после этого, помянув Мерлина в суе, полностью убрал все следы превращения, и мы смогли отправиться в замок. Хотя по пути я периодически начинал хихикать, за что получал обиженный взгляд братца. Тебе стоит показаться в таком виде перед луной. Уверен, что она затискает такого лисенка до потери пульса. Будешь у нее вместо совы, Алекс. Заткнись, мысленно зарычал Гарри в ответ, хотя у него даже мысли пылали смущением. Вернувшись, мы заметили лишь Гермиону, что сидела в гостиной и читала на диванчике, так что мы прямо в гостиной сбросили мантию-невидимку, отчего она подпрыгнула на месте. Развеяв клонов, брата я тут же отправил в ванну, мыться, а сам упал рядом с подругой, прикрыв глаза. «Только не говори мне, что вы выходили из замка», — строго проговорила она, закрыв книгу. «Вас же могли поймать, вы могли встретить». «Тихо-тихо, кошка моя», — хмыкнул в ответ. «Нам надо было выбраться в лес». «В лес, в запретный лес, ну, вроде его так и называют. И успокойся, пожалуйста. Спасибо, что беспокоишься, но мы были осторожны, чтобы нас не поймали. Зачем вы туда пошли? Там опасно. Когда мы с тобой туда ходим, тебя это не беспокоит». Гриффиндор смутилась на эти слова, но продолжала хмуриться. «Ладно, лучше объясниться. У Гарри проснулись кое-какие способности, поэтому потребовалось выйти в лес, чтобы их обуздать. Как-то не хочется потом объясняться перед людьми. Способности. Это какие еще? Пусть он сам расскажет. А еще лучше, покажет. Поверь, это того стоит». И с радостной ухмылкой откинулся на спинку дивана, прикрыв глаза. Гарри вернулся через 5 минут и тут же был подвергнут допросу от Гермионы. Я не вслушивался и обратил внимание лишь тогда, когда услышал радостный писк подруги. Открыв глаза, я увидел, как Гермиона стиснула в объятиях лисенка, который смотрел на меня с явным желанием покусать. «Прости, брат, но я все-таки по девушкам. Попробуй покусать луну, вдруг понравится». Лис со воздухом подавился, а я тихо рассмеялся. «Как же хорошо жить». Глава 23. Иной. Примечание к части. Ну вот, как планировал, у меня не получилось. Сегодня, вернее уже вчера, было день рождения, полдня я спал, полдня праздновал, вот и получилось, что поздно сел писать, но все-таки, я смог написать главу. Теперь, на очереди будет Данте Узумаки и Темная душа. Уф, это будет тяжело. Всем приятного чтения. Иногда мне кажется, что мне жутко не везет. Иначе как еще выразить все то, что на меня вывалилось? Что я имею в виду? Ну, хотя бы это. Идет перестройка организма. Система временно практически недоступна. Список доступных действий. Создание команды. Черлисты команды. Проверка статуса команды. Создание ВП-барьеров. Доступ к навыкам и способностям. Здорово, правда. Проверить свои параметры я не могу, распределить очки не могу. Хорошо хоть, что я могу использовать свои навыки и способности. Ну и видеть черлисты тех, кто у меня в команде. Причем произошло это после слияния ДНК. Теперь приходится ждать, когда это все закончится, а заодно следить, чтобы с друзьями ничего не произошло. Проверка связи. Лис на месте. Вижу две цели. Отлично. Где твоя напарница? По связи раздалось возмущенное сопение, вместе с тихим смешком от Гарри. Я прямо понимал, что будь рядом, меня могли бы и прибить. Я не буду этого говорить, Кинри. Давай по плану, Гриффиндор. Быстрее начнем, быстрее уйдем. Эр, кошка на месте. 5 целей передо мной. Итак, все на месте. Лис, на тебе телекинез. используй любые подручные средства, сбей противников с ног, после чего замораживай. Кошка, на тебе инкарцера и инсиндия. Постарайся одним разом связать минимум двоих. Если вы считаете, что я отправил друзей одних, то вы ошибаетесь. Рядом с ними всегда по одному моему клону, который всегда их прикроет и добьет противников, а также еще два клона отправлены на сбор опыта. К тому же, сам я нахожусь неподалеку, и могу отслеживать то, что они делают. Передо мной открыто небольшое окно, которое разделено на две части, справа я вижу то, что видит Гарри, а слева, соответственно, Гринджер. К тому же, я видел их сокращенный черлист, так что в любой момент мог заметить изменения. Позывной. Лис. Жизнь. 200/200. Энергия. 200/200. Очки маны. 1105 я 5. Очки опыта. 485 я 400. Позывной. Кошка. Жизнь. 180/180. Энергия. 180/180. Очки маны. 580/580. Очки опыта. 110/1800. Так как друзья знали обо мне и моих некоторых способностях, то я решил убить сразу двух зайцев, и прокачиваться самому, и помочь в этом своим друзьям. Ну, Гарри я и так планировал помочь стать сильнее, но вот все упиралось в Гринджер. Захочет или нет, захочет стать кем-то больше, или всю жизнь быть библиотекой на ножках, с большим количеством знаний в теории, но, почти не имея шанса применять их на практике. Гарри согласился сразу, даже, когда я рассказал, что это обучение может быть тяжелым, выматывающим и очень опасным. Скажу сразу, я удивился. Нет, просто, будем честны, и вспомним тот раз, когда я впервые попал в иллюзорный барьер хаоса. После этого, я очень долго не появлялся там, даже зная, что мои собственные барьеры более безопасны, и я могу свинтить оттуда в любой момент. Кто-то скажет, ну и дурак, это такой шанс прокачаться, стать сильнее, а ты этого не делаешь. Так вот, советую закрыть в этом случае рот. Представьте себя на моем месте, мне было всего 9 лет, я, пусть уже и не совсем инвалид, но и не совсем здоровый мальчишка, который попал в неизвестное место, где за ним охотятся ожившие трупы. Бегать я не могу, ходить, только если с помощью костыля или трости, иначе хожу медленно, а из оружия только трость-клинок, которым и пользоваться не умел. Легко говорить, когда ты в тепле, уюте и безопасности, а поставь вас на мое место, большинство бы кипятком писаться началось. Нет, я отдаю отчет своим словам, и понимаю, что есть и более сильные личности, которые, возможно, всех начали бы разносить на раз-два, но таких личностей очень мало. Так что согласие Гарри меня удивило. Да, я видел, что ему немного страшно, но согласился. На вопрос, почему, он ответил просто. Там будешь ты, а значит, успеешь помочь, если у меня не получится. А то, что ты успеешь, я не сомневаюсь, я тебе доверяю. Гермиона же задумалась, и, причем, довольно крепко. Настолько крепко, что мы с Гарри успели несколько раз сходить в барьер, но, естественно, не на бой. Вначале, мы сходили на разведку, как я делал первое время, когда впервые пришел на этот уровень, чтобы запомнить расположение зомби. Дальше второго уровня не ходили по двум причинам. Первое, противники тут довольно слабые, да и с моим уровнем пройтись по нему проблем не составляло. Второе, шанс попасть на босса минимален, а мне как-то не хочется с ним встречаться. Когда я Гарри рассказал про босса этого места, он проникся и согласился с тем, что пока туда лучше не лезть. А так, изредка мой клон выходил на зачистку. Кроме разведки я взялся обучать Гарри заклинанию Патронуса. Получалось неплохо, и уже сейчас он мог выпустить небольшую серебряную дымку. Думаю, еще пару месяцев, и получится телесный патронус, а не то, что у меня. Заодно, старались развить в Гарри телекинез и криокинез. С последним получилось, немного не так. Те способности, которые доступны мне, Гарри произвести не может, кроме демонических зеркал. Там нужен слишком большой контроль, так что мы изучали аналог фаербола. В руке Гарри концентрируется небольшой шар холода, после чего он бросает его в цель. В идеале, при достаточной концентрации и вливании маны, такой прием либо сильно проморозит противнику часть тела, либо полностью заморозит на несколько секунд. Но пока что он может лишь слегка заморозить ту часть тела, куда попадает. Также я начинал усиливать физические тренировки и не давал ему сочковать с заданиями. Например, с историей пришлось помучиться. Профессор Бинс, как преподаватель, был не очень, поэтому учебники я брал из дома. В библиотеке нужные книги, благо, были. Спустя неделю Гринджер с серьезным лицом подошла ко мне и попросилась пойти в барьер вместе с нами. Я чуть воздухом не подавился от этого, но с нами ее взял. Так, что там у нас происходит? Угу. Гермиона связала всех зомби веревкой, после чего двоих привязала к дереву, а мой клон быстро их всех добил. Гарри, используя телекинез без палочки, поднял два куска камня, примерно килограмма 3-4, и бросает их, целясь зомби в голову. Скорость была небольшой, поэтому, пусть урон был достаточно сильным, но убить их не получилось. С ладони парнишки срывается шар холода, попадая одному зомби в ногу, слегка замораживая ее и уменьшая скорость движения противника. Хм, урон маленький, а вот маны он добавил многовато. Как итог, большая часть рассеялась еще при подлете к противнику. Гарри, попробуй укрепить шар холода маной. Попробуем превратить заморозку в атакующую способность. Хорошо. У Гарри был большой плюс в тренировках – количество маны. В отличие от Гермионы и меня, он может чаще пытаться воспроизводить заклинания и способности, оттачивать их, постепенно переходя к контролю. Гермионе, в таком случае, приходится больше работать над контролем своей магии, чтобы сильно не терять ману при использовании. Сейчас это не слишком сказывается на скорости, но вот потом, когда начнем тренироваться в магии без палочки, уже будет видно. Гермионе это будет даваться тяжелее. Что у меня, что у Гарри, есть нужные способности к магии, у меня врожденные, у Гарри приобретенные. То есть теле, кря, пирокинез. Буду думать, как помочь подруге. Не получается, пробурчал Гарри, явно расстроившись. Все равно одно и то же. Ты пытаешься без палочки создать в руке прием, который ни разу не видел. Не переживай, время у нас есть. Бросил взгляд на наручные часы. Через час мы возвращаемся назад, так что потихоньку идем в безопасный дом, пока остальные зомби не заметили наши телодвижения. А может, еще немного. Лис, тебе еще домашнюю работу делать. И не забывай, что я в состоянии сделать так, что в лес не отправишься в ближайшие несколько дней. Это нечестно. Знаю, улыбаюсь на эти слова, и активно этим пользуюсь. Возвращайтесь, я прикрою отход. Из-за отсутствия системы, я не мог пользоваться даже картой, которая была в нее встроена, приходилось пользоваться той, что сам нарисовал, благо, мной тут все давно изучено, и просматривать местность через взгляды друзей. Так, посмотрим. Гарри выйдет рядом с этими деревьями, тогда, кошка, возьми немного левее, обойди тот камень. Выйдешь навстречу с лисом как раз. Поняла. Эх, а сколько в голосе желания меня придушить. Ну что я могу поделать? Слишком уж весело она выглядит, когда я называю ее кошкой. Не прошло и 10 минут, как мы все встретились и продолжили движение к дому. По пути я развеял всех клонов. Голову на мгновение стрельнуло болью и навалилась легкая усталость, однако спустя несколько секунд отпустила. Ну, вроде неплохо прогулялись. Уничтожено чуть больше сотни зомби, вы немного потренировались, теперь можно подумать, что делать дальше, произнес я, когда мы расселись в безопасном доме. 107 зомби, это по 20 опыта за каждого, то есть, в общей сложности мы имеем 2140 опыта. Распределение опыта для команды стоит на максимуме, 45%. Получаем то, что Гарри и Гермиона получают по 963 опыта каждый, а мне отходит все остальное. Сколько там у меня опыта всего я не знаю, а вот параметры друзей. Имя. Гарри Джеймс Поттер. Позывной. Лис. Возраст. 12 лет. Уровень. 6. Раса. Человек. Класс развития. Обычный. Титул. Начинающий маг. Младший брат по крови. Жизнь. 200/200. Энергия. 200/200. Очки опыта. 48 я 600. Очки маны. 1105 я 5. Очки чакры. 400/400. Атрибуты. Сила. 12. Ловкость. 14. Выносливость. 12. Интеллект. 11. Мудрость. 10. Реакция. 16. Сила воли. 25. Харизма. 15. Контроль. 35. Вторичные атрибуты. Интуиция, 31. Удача, 50. Свободных очков атрибутов, 12. Навыки. Активные навыки. Парсилтанг, уровень неизвестный. Вы способны понимать язык змей и разговаривать с ними, но пока не способны в полной мере контролировать это. Телекинез, 8 уровень. Криокинез, 7 уровень. Увеличена стойкость к холоду и сопротивление огню. Оборот. Обращаясь к своей сущности, вы можете превратиться в леса. Пассивные навыки. Знание трав, 11 уровень. Навыки повара, 58 уровень. Навык зельевара, врожденный. Язык животных, 3 уровень. Вы способны на интуитивном уровне понимать эмоции любых животных. Ночное зрение, уровень развития максимальный. Свободных очков навыков, 8. Активные эффекты. Информация заблокирована. Слишком малый уровень взаимодействия с командой. Требуемый уровень, 3. Негативные эффекты. Информация заблокирована. Слишком малый уровень взаимодействия с командой. Требуемый уровень, 3. Таланты. Мутация. Ваш организм мутировал, приобретя некоторые возможности леса. Обоняние и слух улучшились. Сила, ловкость и реакция увеличены на 20%. Ну вот, потихоньку параметры Гарри начинают расти, и уровень поднялся. А так как у него тоже теперь есть доступ к чакре, можно подучить его созданию теневых клонов, но только после того, как изучит и выучит все записи, которые у меня были. На третьем курсе может взять в себе хоть все дополнительные уроки. Правда, есть проблема, Гермиона. У нее нет чакры, клонов она не освоит, а пытаться сделать клонов с помощью маны, нет уж. Я до сих пор помню тот момент, когда 4 часа не мог отменить Хинге, и бродил в облике Наруто, мысленно матерясь. Впрочем, если попробовать поэкспериментировать в этом направлении, может, я что-нибудь и придумаю. Так, а теперь посмотрим на Гринджер. Имя. Гермиона Джин Гринджер. Позывной. Кошка. Возраст. 13 лет. Уровень. 7. Раса. Человек. Класс развития. Обычный. Титул. Начинающий маг. Жизнь. 180/180. Энергия. 180/180. Очки опыта. 1073 я 800. Очки маны. 580/580. Атрибуты. Сила. 8. Ловкость. 8. Выносливость. 10. Интеллект. 32. Мудрость. 15. Реакция. 5. Сила воли. 10. Харизма. 5. Вторичные атрибуты. Отсутствуют. Свободных очков атрибутов. 12. Навыки. Активные навыки. Отсутствуют. Пассивные навыки. Аналитик. Скорость обработки информации увеличена вдвое. Свободных очков навыков. 6. Активные эффекты. Информация заблокирована. Слишком малый уровень взаимодействия с командой. Требуемый уровень. 3. Негативные эффекты. Информация заблокирована. Слишком малый уровень взаимодействия с командой. Требуемый уровень. 3. Тут все похуже. Во-первых, до того, как она к нам присоединилась в барьере, мы с Гарри уже несколько раз выбирались сюда, а во-вторых, пройдя обряд кровного братания, я передал Гарри часть своих способностей. «Нужно закончить с оборотным зельем», – произнесла Гермиона, вытягивая вперед ноги, отдыхая. Ей сегодня пришлось хорошо побегать, так как ее местоположение было достаточно далеко. Сегодня вечером можно уже использовать. Согласен. А то, если честно, меня напрягает, что мы варим это зелье в сломанном женском туалете. «Я помогу», – добавил Гарри, – «но, нет уж, у тебя будет другая работа». Под вопросительный взгляд братца, достаю из инвентаря запечатывающий свиток, который тут же передаю Гарри. «Тут все записи, которые тебе нужно изучить, прежде чем перейдем к новому. И много там. Ну, примерно за 3 года обучения. Всего ничего». Глаза Гарри расширились после моих слов. 3 года обучения, это же, сколько там должно быть всего. А вот у Гермионы взгляд загорелся, даже об усталости забыла. Пришлось ее останавливать. «Прости, Гермиона, не получится». «Что? Почему?» «Ну, во-первых, у меня лишь 1 комплект, а во-вторых, у тебя нет чакры. У Гарри может получиться воспроизвести некоторые техники потому, что у него появилась чакра после того, как мы с ним провели ритуал братания. Впрочем, если так хочешь, можешь прочитать. Только не пытайся что-то сделать, потому что я, после того как попытался вложить в технику ману, потом 4 часа мучился. Гермиона поперхнулась воздухом, слегка испугавшись. Не знаю, о чем она подумала, но лучше так. Не хочу, чтобы она пострадала, если сделает что-то не так или не то. Я восстановлюсь, у меня регенерация хорошая, а она... Нет, не надо. Так, а вот страх ушел, и появилось осмысленное выражение. Случайно, ты не оттуда научился ходить по потолку, как у меня дома. Ты про тот момент на день рождения, уточнил я. Девочка кивнула, слегка покраснев, а вот Гарри по лисье улыбнулся. Помнит, засранец. Нет, ходить по вертикальным поверхностям я умел гораздо раньше, еще до того, как получил эти записи. Примерно тогда же научился бегать по воде. Целоваться тогда же научился. Вставил свои 5 кнатов этот, лис, ухмыляясь. Гарри зарычал на него. Молчи, иначе я тебя тоже поцелуешь, что ли? Не, спасибо. Мне луна нравится. Инкарцера совсем немного промахнулась, так как Гарри мигом превратился в лиса и побежал под шкаф. Засранец. Знает же, что я его там даже в виде волка не достану, так как размеры не позволяют. А телекинез? Не, вдруг отвлекусь, и шкаф рухнет. А главное, он все это знает и этим пользуется. Гарри, вылезай по-хорошему, тогда я тебя сильно бить не буду. Продолжаю рычать, слыша в ответ громкое и насмешливое фырканье. Не прошло и 5 минут, как местность начала меняться, и нас вернуло туда же, откуда мы вошли в барьер, на первую линию запретного леса, недалеко от хижины Хагрида. Захлопав глазами, лис посмотрел на меня, оскалившегося и взглядом обещающего взбучку. Гарри тут же побежал в лес, сбегая от меня, на что я, хмыкнув, создаю клона для Гермионы и, превращаясь в волка, побежал за одним мелким, наглым лисенком. Мы сейчас с одному наглецу хвост накрутим. А это точно можно пить? Спросил Рон, скривившись от увиденного. Зелье было похоже на кипящую грязь, а запах для моего и, как видно краем глаза, для Гарри, запах слишком неприятен. Точно, Рон. Все так, как написано в книге. Только вот, что. Говори сразу, Гермиона, чтобы потом нам не мучиться. Тут хватит на 3 порции. В книге не уточнялось количество зелий, и что часть будет выпариваться во время варки. Одному из нас придется остаться тут. Хаем. Услышав мой тихий хмык, на меня уставилось 3 пары глаз, с подозрением. Усмехнувшись на их взгляды, произношу. Вы идите, а я вас прикрою. У меня есть 2 козырей в рукаве. Когда ты так говоришь, что-то обязательно произойдет, сказал Гарри, снова бросая взгляд на зелье. А что, им это пить, а мне не надо. Так сказать, увернулся от этого. А когда меня это останавливало, Гарри, пока Гермиона разливала зелье, я сходил к дальней кабинке, где мы спрятали 2 мантий. Гарри и Рон добыли частички Крэбба и Гойла, а они размером будут побольше. В кого будет превращаться Гермиона, нам не сообщалось, так что я даже решил не спрашивать, как и откуда она достала частички. Господи, какой же все-таки у этого зелья запах. А может, вы лучше разойдетесь по кабинам, предложил я, когда друзья уже приготовились к тому, чтобы выпить зелье. А то боюсь, увидев вас в новом обличье, мое чувство прекрасного получит смертельный удар. А если еще и одежда лопнет? Мы тебя поняли, воскликнул Гарри, прервав меня. Знает, что могу продолжить и ввести всех в ступор или смущение. Расходимся. 3 стука двери оповестили меня о том, что я остался тут один. Один взгляд на котел, где на стенках осталось немного зелья, и я жалобно вздохнул. Оказывается, я привык к системе и тому, что с ее помощью могу что-то посмотреть и узнать. Скорее бы прошла эта перестройка организма, как она не вовремя. Впрочем, часы и таймер мне вновь стали доступны 3 часа назад. Не так все плохо. Опустим звуки, которые шли из кабинок, могу лишь сказать, что одежду они снять не догадались, отчего я стукнул ладонью по лицу, одновременно включая таймер. Время пошло. Через 2 минут 2 кабинки открываются, и оттуда вываливаются Крэбб и Гойл, отчего я чуть не застонал в голос. Гарри, обращаюсь к другу, превратившемуся в Винсента. Сними, блин, очки. Даже если ты скажешь, что читал, тебе никто не поверит. Я вообще не уверен, что он читать умеет. Ой. Парнишка быстро снял очки, спрятав их в карман мантии. Осмотрев обоих превращенных, медленно выдохнул. Ладно, будем надеяться, что не все такие внимательные, как я. Не получилось. спросил Гарри, увидев мое выражение лица. Получилось. Просто пятой точкой чувствую подставу. Движение, мимика. Ладно, вам пора, осталось всего 55 минут до обратного превращения. Гермиона, ты там как? Я, наверное, не пойду, раздался высокий голос девочки. Ты в порядке? Тут же, став серьезным, уточняю у нее. Внутренний волк зарычал, желая узнать, есть ли опасность для своих или нет. В порядке, просто. Все хорошо, идите. Бросив взгляд на парней, киваю им на выход, мол, идите, я пока останусь здесь. Все равно надо убрать все следы. Друзья, медленно кивнув, осторожно вышли в коридор. Котел, остатки ингредиентов, кинжалы для нарезки и все прочие быстро были убраны в инвентарь. Потом, то, что уже не потребуется, я утилизирую. Небольшое волнение за Гермиону еще осталось, но изредка переговариваясь, убеждался в том, что она в порядке. Я даже предположил, что, может, одежда порвалась, за что в меня через двери сверху бросили ботинок. А я что? Всего лишь предположил. Что-то они медленно, проговариваю, видя, что осталось 25 минут, а друзей все нет. Вроде, время еще есть, но червячок сомнения и беспокойства меня все-таки грыз. Гермиона, я пойду, поищу наших шпионов. Хорошо. Да, хорошо. Я буду в порядке. Мысленно фыркнув, создаю одного клона, чтобы не оставлять подругу одну, отправился на поиски, передвигаясь тенями. Почти возле подземелья я увидел процессию из Малфея, Крэбба и Гейла. Они что, все это время искали вход в подземелье, что ли? Хотя да, даже если они нашли вход в гостиную Слизерина, откуда им знать пароль? Этот момент мы как-то забыли. Придется вытаскивать их оттуда, уверен на 100%, что о времени они подзабыли. А для этого, нужно убрать от них Малфея. Способов было много, но даже если я ему подолью в воду лекарство, чтобы тот начал искать туалет, пройдет время, которого у нас нет. Пришлось идти другим путем. Пароль я знал от Блейза, которого я попросил временно отбыть из гостиной на пару часиков. Я же не знал, что на меня зелья не хватит, а про Хинги я в тот момент что-то не подумал, так что заранее озаботился о том, чтобы меня не поймали. Спаси меня, Господь, мне теперь изучать трансфигурацию за 4-й курс, чтобы сделать ему домашку. Великий Слизерин. Часть стены вместе с картиной отошла в сторону, и я вновь попал в гостиную Слизерина, где уже был не раз, когда начинал свои проказы над Малфеем. Сам Драко сидел напротив камина, и что-то вещал своим вассалам. Идиоты. Даже такой, как Малфей, по их лицам мог бы что-то заподозрить, если бы сейчас на них посмотрел. Никакого контроля над эмоциями, особенно урона. Блайт. Драко, слышал новость. Сев в кресло неподалеку, произношу, стараясь подражать Забине. Было тяжело, но, вроде, получалось. Какую? Слизеринец тут же обернулся ко мне. Кто-то подвесил первокурсника к потолку, недалеко от нашей гостиной. Скорее всего, какой-то воспитанник маглов, раз не хватило мозгов не лезть к нам. Серьезно. Ха. Я должен на это посмотреть. С радостным лицом, Малфой чуть ли не вылетел из гостиной, оставляя нас троих. Крэп и Гойл смотрели на меня, я в камин, видя, что у нас осталось всего лишь 10 минут. В следующий раз, пока не продумаем все пункты плана до конца, никто ничего делать не будет. Ясно. Произношу, наконец, своим голосом, повернувшись к парням и скрестив руки на груди. А, Алекс. Нет, Рон. Королева Англии во плоти. Чего сидите? У вас 9 минут, прежде чем все увидит в гостиной змей двух львов. Подорвавшись, парни тут же вскочили с кресел и побежали на выход, благо, хоть догадались выбегать через проход по очереди, а то с их габаритами они бы там застряли. К тому времени, как я достиг туалета Плаксы Миртл, по пути отменив технику клонирования, парни уже вернулись в свой обычный вид, поэтому, когда я в виде Блейза вошел к ним, их глаза чуть из орбит не вылезли. Фыркнув, сбрасываю технику. Как ты это сделал? Воскликнул Рон, увидев это. Специальная техника, Рон. Забыл о ней, если честно. Ну, что узнали? Малфой не знает о личности наследника, с грустью ответил Гарри. Причем, Крэп и Гойл уже не раз спрашивали, судя по его ответу. Ну, и узнали, что он бы сам помог этому наследнику. Скотина. Он 12-летний паренек, отец которого был пожирателем. Что ты хотел от того, у которого такое дурное воспитание? Пожал плечами. Впрочем, может, он еще не потерян. Гермиона, ты выходишь. Действие зелья закончилось. Нет, уйдите, пожалуйста. Панику и слезы в ее голосе услышал не только я. Внутренний волк буквально оскалил зубы, когда из-за двери выплыл призрак Миртл. Что она хотела сказать, я не знал, так как, посмотрев на меня, тут же уплыла в сторону. Догадываюсь, что мое лицо сейчас не сильно похоже на человеческое, или что, что меня за руку дернул Гарри, позволило мне успокоиться. Странно, эта злость была другой. Гермиона, что случилось? Зелье не полностью закончило свое действие, спросил Гарри. Щелкнула задвижка. Медленно открыв дверь, перед нами предстала Гермиона, с натянутой на лицо капюшоном мантии. Девочка сдернула его, и... Я добавила в зелье кошачий волос. Зелье не превращает животных обратно в людей. Не превращает. Рон, от неожиданности, сделал шаг назад, широко раскрыв глаза. Гарри застыл на месте, открывая и закрывая рот, словно пытаясь что-то сказать. Я же... Господь всемогущий... Лицо девочки покрывала черная шерсть, глаза горели желтым огнем, а голову украшали бархатистые заостренные ушки. Так и хотелось ее потискать. Внутренний волк, нет, не зарычал, а заурчал, увидев такую картину, отчего заурчал и я, и меня услышали. Девочка замерла, медленно повернувшись ко мне. Полминуты ей потребовалось, чтобы понять, что на нее смотрит не только Гарри и Рон, но и я. Слезы из глаз пропали мгновенно. Зато в них появились яростные нотки. «Кинри, не смей!» – прорычала девочка, отчего на моем лице едва не расплылась ухмылка. «Черт, как же ей идет, Кинри!» Я вообще молчал. Поднял руки вверх, с трудом сдерживая улыбку. «Терпи, Алекс, терпи!» – я сказал. У Гермионы дернулась ушко от нервов. «Мать, меня же сейчас убьют, но...» «За ушком почесать!» С громким рычанием, на меня набросилась кошка, и я с трудом успеваю вызвать барьер, куда утягивает и меня, и Гермиону, и Гарри с Роном. Если меня убьют, пусть мне сделают красивую оградку, а хоронить будут в закрытом гробу, ибо мне сейчас всю рожу расцарапают.